Груши в карамели. Время тянулось цветочным медом, мяло тени, делая их маленькими, неказистыми, будто на скале посреди спокойного океана сидели не люди, а так, половинки людей. Волосы осин, успевшие высохнуть под лучами ласкового солнца, теперь свисали нечесанными клоками, и она иногда трогала их. Пряди покачивались лениво, медленно, и вновь замирали до очередного щелчка большим и указательным пальцами. Осин вздохнула. Она отмеряла каждый свой вздох. Этот был, кажется, 20-м. А может, 21-м. Довольно сложно занять себя хоть чем-то, когда сидишь, прижав подбородок к коленям и не двигаешься. Отяжелевшие веки то и дело закрывались, голова падала на бок. Осин чувствовала это и вздрагивала, будто от тычка в бок. Рядом расхаживал, нарочито громко ударяя о камень каблуками, Вальдекрис. Он уже сообщил, что тень исчезла, вернее, растворилась. Зато вернулись рыбки, покружили у камня и, не найдя знакомой голой пятки, уплыли. Они не тронули несчастные ботинки, которые так и покачивались лодочками совсем близко. Их Вальдекрис ловко выудил и бросил к ногам Осин. Она все равно не решалась приблизиться к краю, хотя уже и не слышала печальную песню, от которой обрывалось сердце. Ее кожаная жилетка поскрипывала при каждом движении. Чтобы избавиться от этого царапающего ухо звука, Осин сняла ее и отложила. Ткань рубашки облепила тело. Ее, точно вторую кожу, тоже хотелось сбросить, но Осин лишь пыталась расправить складки, жесткие от воды, приглаживая их. Тщетно. Они, переползая в новое место, становились только больше, оборачивались белыми волнами. Никто не нарушал молчание. Осин стучала зубами, иногда растирая плечи в надежде согреться. Вальдекрис ровно глядел на воду, уперев руки в бока, ерошил волосы в задумчивости, зарываясь в них пятерней, и мутил сапогами небольшую, но широкую лужу в самом центре серого с точными волнами старческого зуба. «А это тень», — подала голос Осин, подняв голову с коленей и вытянув шею. Сидеть, свернувшись в тугой клубок и обхватив себя покрепче руками, все еще казалось ей самым безопасным. Вдруг тварь снова явится, вынырнет из воды, разверзнет пасть, полную зубов, и поглотит их вместе с островком. Осин представляла себе ее такой, пугающей, многоглазой, понимающей человеческую речь, и что еще хуже — мысли. Боясь услышать внутри своей головы чужой голос, Осин даже зажимала уши коленями. «Латану», — сказал Вальдекрис, не оборачиваясь. «Эту, как ты говоришь, тень зовут Латану, зверь из легенд. По крайней мере, такое имя ей дали древние. Многие считают, будто эти звери жили задолго до того, как острова поднялись в небо. Не верим, Булка, не верь. В прежнем мире Латану просто не было места. Они — такое же скопление энергии, как и любая аномалия. А может, аномалия есть, просто принявшая вот такую форму. Латану редко встречается на страницах книг, чаще ее образы. Наверное, читала о твари со дна океана, не демоне, но огромной рыбе, обменявшей у колдуни на человеческое тело то ли голос, то ли мозги». Осин нервно хихикнула, сжавшись еще сильнее. И даже не поправила, пусть и хотела. Глаза. Тварь со дна океана, так мечтавшая полюбоваться надводным миром, заключила скверную сделку. Лишилась возможности насладиться вблизи зеленью деревьев и блестящей росой на бархатных цветочных лепестках. Считается, будто эта Латану, одна из немногих, двух или трех, так решила подняться на сушу. Сама, без всякого колдовства, но не управившись со своей энергией, сама лишила себя глаз. И все-таки он помнил. Видимо, просто шутил. А мозга у нее не было и так. Писатели прошлого, Булка, обожали, опираясь на какую-нибудь историю, плодить новые и новые ее версии, подчас отличные как от оригинала, так и друг от друга. А потом? Догадываешься, что потом? Нет. Осин мотнула головой и слабо улыбнулась, ожидая разгадки. А потом появлялись другие, которые опирались уже на одну из версий, считая ее неповторимым оригиналом. Усмехнулся он, бросив короткий взгляд через плечо. «Выходит, все новое лишь чья-то трактовка старого?» — удивилась Осин и, потрогав губы подушечками пальцев, задумчиво уставилась на пестрящую бликами воду. «Далеко не все». Вальдекрис резко развернулся. Сделал шаг и опустился прямо перед ней на одно колено. «Но неужели ты думаешь так плохо смотреть в одном направлении?» Он пронзительно глянул на нее. Осин нахмурилась, пытаясь вспомнить повторяющиеся мотивы, но думалась о чего-то лишь о недавно прочитанных легендах о боге неба и созданиях его земных. Название обещало ей запоминающееся путешествие, но все страницы были заполнены точно тесто начинкой, неподтвержденными теориями и долгими размышлениями о том, что есть человек и почему вода не стекает с края мира. «Но ведь у мира, у нашего мира нет края», — думала тогда Осина, облизывая указательный палец, чтобы пролистать очередную главу. «Ведь наша Земля — шар, а жизни наши, если верить тем же книгам, лишь повторение одного и того же. А значит, края нет ни у чего вообще». «Посмотри вперед, Булка», — Вальдекрес указал туда, где простирался океан. «Что ты видишь?» «Воду. Волны, похожие на примятое вилкой картофельное пюре. Солнечные блики, как разбросанные по океану рваные бумажки. И крылья облаков», — почти не задумавшись, сказала она, подперев щеку кулаком. «А для меня океан — это неизведанное, запретное небо. А небо всего лишь другой, более открытый людям океан». Он пожал плечами. «А ведь мы видим одно и то же». Ей представилось, как в воздухе плывут диковинные рыбы разных, но исключительно мягких цветов. У них пышные кружевные плавники и длинные хвосты, с помощью которых они движутся по небу, вращая круглыми глупыми глазами. И если бы к ним приблизились люди, они бы тут же расплылись в разные стороны, скрылись бы за облаками и островами. Осина улыбнулась своим мыслям и вновь нырнула головой под сложенные на коленях руки. «Не знаю, утешит ли это себя, но...» Вальдекрис хлопнул ее по лодыжке. Голос его звучал глухо, будто поднимался из глубин. «За нами пришли». Наверное, весть должна была порадовать, но Осина ощутила лишь жгучий стыд, поднявшийся от поясницы по позвоночнику. Ведь наверняка у капитана Альвара, и не только у него, возникнут вопросы, как вышло, что они свалились с острова и очутились здесь. И Вальдекрис наверняка расскажет правду о глупой девочке, которая испугалась первой же аномалии, а он, само благородство, бросился ее спасать. В этот момент она почему-то ужасно на него злилась. Наверное, причина крылась в том, что он выглядел героем, а она — воплощением неуклюжести. Обернувшись, она увидела черный силуэт небокрушителя, окруженный солнечным ореолом. Корабль двигался медленно, поэтому со стороны казалось, что он завис в воздухе, иногда проседая, а затем снова поднимаясь на невидимых волнах. Осин закусила губу и отвернулась, будто не заметив взрезающих небо мачт, пущенных парусов и массивного корпуса, который почти закрыл собой светило. Вальдекрис заговорил снова. «Ты порой так отчаянно пытаешься казаться взрослой, не плакать из-за мелочей, не расстраиваться, не делать глупости, которые тебя так радуют, что забываешь о главном. Ты можешь плакать сколько угодно. Можешь кричать, а можешь и перескакивать сразу через две ступени. Но твои ошибки, Булка, это твои ошибки. Тебе должны были донести это в училище. Я знаю, о чем ты думаешь. Но не ты первая падаешь с острова, и не ты последняя». Может, он и пытался утешить ее, но не вышло, ведь Осин не знала никого, кто вот так свалился бы в воду. Даже если и был такой неудачник, его ошибка наверняка уже забылась за давностью лет, в то время как ее собственный промах был невероятно свежим. К тому же ей придется смотреть в глаза человеку ответственному, взрослому и помогавшему в трудную минуту, капитану Альвару. И от этого было еще тяжелее. «Вальдекрис», — позвала она, а когда он обернулся, сказала. «Там, под водой, перед тем, как ты меня вытащил, мне стало так... легко. Буквально секунду назад я очень боялась утонуть, и в следующее мгновение уже нет. Я чувствовала себя спокойно, будто все плохое закончилось». «Эх, Булка», — вздохнул он и, потянувшись, пригладил ее мятые волосы. «Если веришь в тех богов, которых рисуют люди... Считаю, что тот, кто кроется в океане, смилостивился над тобой. Люди не принадлежат ему, они дети неба. И все же многие верят, что он принимает в свои объятия с лаской и заботой, как любящая мать, в то время как небо не щадит. Но мне кажется, в какой-то момент ты просто смирилась и отпустила». «Что отпустила?» — прошептала Осин, уже заранее зная ответ. «Жизнь. Знаешь, говорят, те, кто почти рассчитался с богами, перестают торговаться. Странная эта привычка — платить за все», — усмехнулся Вальдекрис. «А ведь раньше тела просто закапывали, и боги, а их было много, Булка, больше, чем пальцев на твоих руках, забирали усопших к себе, оставляя пустую оболочку. Чем-то напоминает насекомых, правда?» Осин поморщилась и высунула кончик языка между зубов. «Мы сбрасываем куколку, превращаемся во взрослую особь и отправляемся дальше, обновленные и чистые. Но люди любят условности, и ты рассчитываешься с богами не только своими действиями, не только завершенными делами или рожденными детьми, но и деньгами. Теперь, сама знаешь, к одежде покойных пришивают кармашки и прячут там что-то ценное». «А что в этом плохого?» — поинтересовалась Асин. «Все любят подарки, боги не исключение, ведь даже ты наверняка их любишь». «Терпеть не могу», — рассмеялся Вальдекрис, запрокинув голову. «В мире, где одно вечно меняют на другое, подарки — лишь повод для привычного обмена». Он вытянул перед собой открытую ладонь, которая едва не задела лицо Асин. «Нет, это не значит, что ты должна мне за отвертку или сережку. Просто всякий раз, когда кто-то преподносит мне подарок, я чувствую себя обязанным. Хотя был в моей жизни человек, даже не человек, а человечек, который радовал меня просто так. Это по зову», — говорила она и улыбалась. «А я неопытный был, я ответить толком не мог. С первых заработанных денег накупил ей, дурак, еды, притащил вот так». Он раскинул руки, будто пытался удержать что-то очень неудобное. Свалил к ногам. «По зову», — пробормотал я, а она захохотала. «Ты бы знала, Булка, как мне тогда хотелось провалиться в воду, прямо как тебе сейчас». «А почему она рассмеялась?» — не поняла Асин. Она даже подсела поближе, все-таки впервые Вальдекрис рассказывал ей не о небе под куполом церкви, не о ранцах и главных ошибках новичков, а о себе. У нее был ровный голос. Знаешь, бывают убаюкивающие, высокие, низкие, мягкие, стальные. Такие, которым легко подобрать определение. Ответил он не впопад, будто и не расслышал вопроса. А у нее самый обычный. И он покачал головой, улыбнувшись уголком губ, который тут же очертила полукруглая складка. Мне это нравилось. А тут ее голос подлетел, превратился в возмущенный писк. «Я, по-твоему, так много ем?» — спросила она. Я тогда совсем растерялся, решил даже ничего ей больше не приносить. А она... давай смеяться. Сказала, что малышня дома отнимет, а ей не хочется делиться. Да и нельзя, когда по зову. Добавил он и пожал плечами, будто это было чем-то очевидным. А я уже тогда жил один, так и согласился забрать с собой все, что она не доест. В тот день она сидела рядом со мной на упавшем дереве, болтала ногами и так задорно хрустела сладкими бусами, что зависть брала. Вальдекрис поднялся, спружинив на ногах, и сделал шаг в сторону, как раз когда на камень, в то место, где он сидел, упал край деревянной лестницы. Будто смотрел все это время не на Асина, а наверх, на съевший кусок солнца небокрушитель. Поставив одну ногу на перекладину, Вальдекрис запрокинул голову и подал знак рукой. То ли все в порядке, то ли ни по кому не попали, Асин не разобрала. Но в ответ ему, кажется, кивнули, после чего раздался пронзительный свист. «Вальдекрис», — пробормотала она, спрятав глаза и запустив пальцы в свалявшиеся, жесткие после воды волосы. «Спасибо, что поделился. Я...» Как продолжить, она не знала. Да и он, стоило ей замолчать, забрался повыше и, опустив голову, глянул неторопливо. «Ну, идешь или нет?» Асин, наспех надев нагревшуюся на солнце жилетку, вздохнула, хлопнула в ладоши и, вцепившись покрепче в туго скрученный канат, полезла следом. «Когда не знаешь, что сказать, молчи», — добродушно посоветовал сверху Вальдекрис, когда с подошвы его сапога слетел камешек и угодил точно на макушку Асин. «Но я тебя понял, Булка. Ты пытаешься сделать то, чего прочие стараются держаться как можно дальше». «Это что же?» — спросила она, тряхнув головой. «Увидеть во мне человека. Тебе еще учиться и учиться». Вальдекрис отпустил одну руку и навис над ней. «Простая истина есть у крылатых людей. Напарник — не человек». Хотелось спорить, но положение было не слишком удобным. Асин висела над океаном, который чуть не поглотил ее, и сейчас ее занимало одно — лишь бы не свалиться обратно. Недавно согревшиеся ладони вновь стали холодными, а ноги одеревенели. Перекладина под мокрыми ботинками угрожающе раскачивалась. Карабкалась Асин медленно, постоянно озираясь. Стариковский зуб все отдалялся от них. Вернее, это они уходили от него, а внизу волновался под игривыми руками ветра океан, сверкая на солнце, подобно граням драгоценного камня. Конечно, отчасти мысль Вальдекриза была верной, и в чем-то Асин даже согласилась с ним. «Рядом с напарником ты действуешь по инструкции, а рядом с другом...» Как говорила девушка, о которой рассказывал Вальдекрис, «по зову. Ведь тобой движут собственные интересы, а никак не родного острова».